Глава 17. Еще до конца дня приехал гонец из Вильбурга. Привез письмо от фон Виттернауфа. И в том письме барон без обиняков писал генералу. «Ни аршина земли из владений герцога мошенники не получат. Они о том скулят уже давно. Хотят на правом берегу реки встать. То им дозволять нельзя. Там они будут сразу склады и пристани ставить, и наших таможенников туда допускать не станут. И весь самый ценный товар, особенно серебро из Аксонии, будут пропускать через те пирсы и склады. Давно о том мечтают, а пока все дороги и все берега вокруг города наши, мы с них будем взимать пошлины и дорожные сборы в полной мере. Но вы общаетесь с ними, попытайтесь очаровать, обещайте и обещайте все, что они хотят. Говорите, дескать, все устроите. Говорите, что герцог вам благоволит и слушает вас. Говорите, что как только будете при дворе, так все уладите. Просите денег у них, чтобы дело пошло быстрее. Может, дурни городские вам и дадут несколько тысяч. Главное же, тяните время. Цу Копенхаузен уже выехал в лагеря, первые деньги из казны получив. Молю за вас Господа нашего ежечасно, а насчет скандала с сестрицей вашей не волнуйтесь. Все успокаивается, герцог на нее уже зла не держит, а герцогиня и вовсе не злопамятна. Подпись — число. Генерал закинул голову к потолку и закрыл глаза. Так и сидел с письмом в руке. Думал. Легко барону советы давать, сидя в нескольких днях пути отсюда и ни за что не отвечая. Тяните время. Как будто еретики не понимают, что время не на их стороне и не торопятся. Тяните время, цу Копенхаузен выехал в лагеря и просидит там до лета. А я буду сидеть тут и ждать, когда мне на голову свалится несколько тысяч вражеских солдат во главе с отличным маршалом. И ведь хитрый Виттернауф всегда знает, что написать в письме. Не зря он тут упомянул скандал с Брунхильдой. Не зря. Так он намекает, что мне нужно стараться. Сидеть тут, стиснув зубы и ждать, не сдавая города ни в коем случае. И тогда герцогиня точно позабудет про выходку моей сестрицы. Забудет. Впрочем, кое в чем министр прав. Нужно будет нанести визит бургомистру, показать ему свою беззаботность, мол, ни о каких складах за рекой и слыхом не слыхивал, ни о каком приходе еретиков к Пасхе и знать ничего не знаю. Он открыл глаза и увидел проходящего мимо него фон Флюгена. «Друг мой», — генерал остановил юношу и протянул ему письмо, — «бросьте в печь». Ночь — время любовников, воров и заговорщиков. Ну, или пекарей. И как пекарь-булочник идет в свою пекарню темной ночью к тесту, к маслу и печам, чтобы еще до рассвета для щедрых господ были готовы сдобные булки, так и генерал уже по привычке с наступлением ночи ехал куда-то, чтобы переговорить с кем-то. И на этот раз он снова направлялся на квартиру к своему помощнику фрицу Ламме. И тот сразу открыл ему дверь, даже стучать не пришлось, видно, слышал, как подъехали кони. «А он уже ждет вас», — сразу сказал сыч, едва закрыв за генералом входную дверь на засов. «Кто?» — не сразу понял тот и даже немного насторожился. «Мальчишка», — отвечал Ламме и, подсвечивая лампой лестницу, повел Волкова наверх. Пришел и торчит тут у меня, сидит у печки, носом хлюпает. Надоел уже. Ах, вот ты о ком, вспомнил барон. Ждет денег? Ну а как же? Вы ему вон какую деньгу обещали, вот и прибежал. К вечеру в городе пошел сильный дождь, и на Йогане Ройберге еще не до конца просохла его толстая куртка. Мальчик сидел близко к жаровне, но как только генерал вошел, вскочил и поклонился низко. «Доброй ночи, господин!» «Доброй ночи, Йоган, доброй ночи!» — отвечал генерал, бросая перчатки на стол и снимая мокрый плащ. «Ну, рассказывай!» «Насчет вашего дела?» — уточнил мальчишка. «Насчет моего дела». Волков сел на стул и ждал, пока сыч нальет ему вина. «Приглядел за человеком?» «Приглядел», — отвечал Йоган, и тут же посмотрел на генерала с некоторым подозрением. «А вы знали, что этот ваш Ханс Вермер — проповедник-лютеран?» «Да неужели?» — едко хмыкнул сыч. «Ну, и ты выяснил, куда он сегодня ходил?» — спросил барон. Выяснил. Поначалу, с самого утра, он поехал в их церковь. «В церковь?» — переспросил Волков. «Ну, в их молельный дом, они его сами так называют. Честно говоря, их молельный дом на нашу-то церковь мало похож», — рассуждал мальчишка. «Сам ты откуда узнал это? Ты разговаривал с кем-то?» «Так я побежал за ним, а он приехал, на чем он ездит», — перебил его Сыч. «Ездит он в одноконной повозке с кучером», — сразу вспомнил мальчишка. Он хотел уже продолжить свой рассказ, но Фриц Ламме снова его перебил. «Какая повозка? Какая лошадь? Какой кучер? Сам он какой из себя? Чёрен, бородат, толст, костляв, в чем одет? Какой из себя-то?» «Какой?» — на секунду задумался Йоган. И тут же, вспомнив, заговорил. «Сам из себя этот вермер высок ростом и худ. Голова седая, а бороду бреет. Одежа у него добрая. Одежду носит. Всю черную, и шапочку черную, и перчатки. А еще нес толстую книгу. Повозка не крытая, лошадь рыжей масти, а кучер у него. Обычный кучер, не знаю, что еще сказать». «Вот», — назидательно произнес Сыч, — «вот теперь все ясно. Мелочи, мелочи, а из мелочей все и складывается. Всегда про то помни, может, тебя возьмут на службу в суд». Мальчишка разинул рот. Кажется, мысль найти работу при судье пришлась ему по душе. «Неужто возьмут?» «Ладно», — произнес генерал. «Дальше давай. Куда он поехал?» «А, ну, так это, поехал он в их молельный дом». «На какой улице находится этот дом?» — снова спросил Фриц Ламме. «Так в коммуне Габель, что у восточных ворот», — сказал мальчишка. «Я побежал за ним и ждал его там». «А откуда ты узнал, что он проповедник еретиков?» — поинтересовался барон. «Так возле того дома была уйма народа, они все на его проповедь пришли. Я и поспрашивал. Мне один мужик там и рассказал, что этот вермер — мудрейший проповедник, и что он книжный человек, что на его утренние проповеди собирается уйма народа, особенно по воскресеньям». «Так, ну а что он делал после проповеди?» — интересуется Ламме. «А после проповеди он поехал в магистрат». «В магистрат?» — переспросил генерал. «Да, в магистрат, а после поехал, вернее, пошел. Там недалеко есть харчевня Нойса Шляйверга, пожрал в ней малость с какими-то другими людьми и снова пошел в магистрат». «Вот как. Значит, он в магистрате сидел весь день», — уточнил барон. «Да, до темна сидел, а после на своей повозке поехал домой, в свой дом на улице Жаворонков. И все, больше ничего». Теперь мальчик вроде как отчитался о сделанном деле и выжидательно смотрел на Волкова. «Ну, где деньги за работу?» Генерал это понял и полез в кошель, достал оттуда несколько десятикрейцеровых монеток и положил на стол перед мальчишкой. «Ну, бери, раз заработал». И тот сразу сгреб монеты со стола. Видно было, что он до сих пор не очень-то верил, что ему заплатят такую огромную кучу денег. «Спасибо, господин». Он низко поклонился генералу. А тот после этого сказал: «Завтра снова иди к его дому». «Снова?» — Йоган Ройберг удивился. «Так это еще не вся работа». «Сказали же тебе, дурья башка, завтра снова пораньше вставай, иди к его дому и приглядывай за ним». Сыч добродушно потрепал мальца по волосам. «Только никому, даже матери, о нашем деле не говори». «Да», — поддержал своего помощника генерал, — «даже если тебя будут выспрашивать, молчи. Ничего ты не знаешь, ни за кем не следишь. Просто гуляешь, понял?» «Понял», — кивал паренек, крепко сжимая в ладошке серебро. А когда он ушел, Фриц Ламме начал. «Все, дело вспять уже не повернуть. О призах, как объявили, так, почитай, больше 100 человек записалось. Это только на вечер, а еще и завтра день будет». «Ты распорядителю призовые деньги отдал?» «Да, отдал. Он их в ларце рядом с чашей держит на виду. Всякий может в ларец заглянуть, посмотреть». «Хорошо. Но ты мне про главное скажи». «Про главное?» — не сразу понял Сыч. «А, это вы про судей». «Про судей, про судей». «С судьями не совсем хорошо вышло». Фриц Ламме немного замялся. «Что это значит?» — не понял генерал. «Да не смог я со всеми переговорить. С теми, что распорядитель нашел и собрал в одной неплохой харчевне, я встретился. Но двоих он не нашел, в общем, удалось поговорить только с шестью из них. «Но с ними-то ты договорился?» Волков немного насторожился, ему очень не хотелось, чтобы с подкупом судей что-то пошло не так, как надо. «Эх, экселленс, со мной бы кто так договаривался», — мечтательно произнес помощник. «Со всеми шестью я договорился, тут и стараться нужды не было. Никто на моей памяти от золотишка еще не отказывался». «То есть шестеро деньги взяли?» — уточнил генерал. «Взяли, экселленс, взяли. Никто не артачился. Люди попались хорошие, жадные», — кивал Сыч. «Не волнуйтесь, два золотых у меня остались, и я попробую поговорить с теми двумя, с которыми еще не говорил. И насчет вина я договорился, по три бочки Мадеры и Портвейна привезут к открытию турнира». И тут он вздохнул тяжело и долго. «Чего ты вздыхаешь?» — спросил у него барон. «Тяжко мне от всего этого», — отвечал Ламме. «Тяжко?» — удивился генерал. «Что же тут тяжкого? Ходи себе, договаривайся обо всем, изображай из себя богатого купца, раздавай золото, венцо попивай». «Так-то оно так, да, все боюсь. Боюсь встретить какого купчишку из наших краев или ляпнуть что-нибудь не то». «Раньше ты не был пуглив», — напомнил ему генерал. «Эх, экселленс, так то раньше было», — снова вздыхает фриц Ламме. «Раньше я помоложе был и не был женат». Волков посмотрел на него внимательно и понял, что и вправду этот мошенник постарел за то время, что он знал его. И тогда барон пообещал. «Делаешь дело, сразу едешь домой». «Дело?» — оживился Сыч. «Это вы про турнир?» «Дурень», — произнес Волков. «На кой черт мне нужен этот турнир? Турнир — лишь средство, чтобы стравить еретиков и наших. Устрой свару на турнире, хоть небольшую, хоть простой мордобой, и все. Дальше я сам. А то и езжай к своей молотке, подол ее сторожить». А Сыч хоть и кивал, дескать, понимаю, а сам все вздыхал. Следующим утром он снова пригласил к себе на завтрак прапорщика Брюнхвальда и своего оруженосца фон Гота. И пока слуги носили кушанье, говорил им: «Господа, завтра начнется турнир. Прошу вас там быть с самого открытия и никуда с него не отлучаться». «Даже на обед?» — спросил фон Гот. «Там будут торговать едой», — заметил ему Максимилиан. «Не волнуйся, с голода не помрешь». «Также там будут торговать и вином», — продолжал генерал. «Но вас я прошу от хмельного воздержаться». «И что же нам там делать, господин генерал?» — спросил прапорщик. «Сдается мне, что вы нас туда отправляете не просто на поединки поглазеть». «Не просто», — согласился Волков. «Самому мне туда ездить нежелательно, и я хочу, чтобы вы были моими глазами». Он думал, как лучше объяснить молодым офицерам задачу. «И зачем нам там приглядывать?» — все допытывался нетерпеливый фон Гот. «Уж не господина ли Сыча охранять?» «Насчет него не волнуйтесь. Вы должны смотреть, не произойдет ли какой свары на турнире. Причем свара должна быть между людьми честными и еретиками. Иные меня не интересуют». «Ах, вот оно что!» — догадался Брюнхвальд. «А если наши сцепятся с еретиками, так нам наших не поддерживать?» «Ни в коем случае не лезьте в драку, хоть Сыча убивать начнут, ваше дело сторона. Смотрите и запоминайте зачинщиков, вызнайте их имена. Обязательно запомните, и тут же пусть один из вас бежит ко мне. Я буду ждать вас в казармах». Офицеры кивали, вроде как все поняли. Но смышленый Брюнхвальд все-таки решил уточнить. «Значит, за всеми наблюдать, и если еретики устроят свару, запомнить зачинщиков и тут же бежать в казарму, о том, о всем вам рассказать». «Не только если еретики будут зачинщиками, даже если праведные начнут драку или ругань. Нам все равно, кто будет прав, а кто виноват. Главное, чтобы свара началась. Даже пусть без крови будет. Даже пусть только лай и ругань. Ждите любой склоки, а как она случится, сразу ко мне, с именами участников». Офицеры смотрели на поданные слугами кушанья и опять кивали. Да, вот теперь все поняли. Но Волкову кивков было мало. А теперь расскажите-ка мне, добрые господа, что вам надобно делать на турнире, а что нет.